Глава 11. Знакомство. В голове упрямо вертелись мысли, что ответ крутится. На ладони, вот прямо перед носом. Что, если все проще некуда? Что, если на самом деле сон не имеет никакой связи с пропажей девушек? Что, если их исчезновением есть какое-то логичное объяснение? Ведь по какой-то причине сама Ариана никуда не исчезла. Маша, например, могла познакомиться с иностранцем и укатить на его родину. Кто знает, какой у нее темперамент. Ариана знала людей, которые могли спонтанно отправиться на край света и никому об этом и слова не сказать. Возможно, Маша относится к подобным людям? Может, ее так допекла работа и этот город в целом, что она сбежала? С Инной могла случиться беда. Нельзя отвергать версию, что девушка по глупости приехала в долину в районе 22 и наткнулась на компанию пьяных отморозков. А может, у нее была настолько расшатанная психика, что она покончила с собой? От последней мысли Ариана передернула. С Олей могло произойти все, что угодно. И еще не факт, что той нет в живых. Ариана прекрасно помнила состояние своей недавней знакомой, когда та отправляла аудиосообщение. Голос Оли дрожал, она не знала, куда деться. Ей явно требовалась помощь специалиста, и в идеале последние недели им нужно было держаться вместе. Но Ариана не мать Тереза, чтобы выступать в роли спасительницы. Ей казалось, что хватало и того, что они постоянно держали друг друга в курсе событий. За психическое состояние других она не отвечает. Но теперь она мучилась от мрачных, зловещих мыслей, вихрем кружащихся в голове. Снова набрала Олин номер и, скрипя зубами, положила телефон в карман. Что ж, это еще ничего не значит, и, возможно, с Олей все в порядке. Точнее, Ариана на это надеялась. Иначе она возьмет пример с девушки и тоже будет бояться спать по ночам. «Куда же ты подевалась?» – прошептала под нос Ариана и опомнилась, что разговаривает сама с собой, на виду у остальных. Навстречу шла молодая влюбленная пара и с укором покосилась на нее, а девушка ускорила шаг, направляясь к торговому центру. Вместо того, чтобы сразу спуститься на парковку, она зашла в супермаркет и прикупила себе еды. Крупу и йогурты, обезжиренный кефир и творог, персиковый джем и куриное филе. Пробив продукты на кассе самообслуживания и расплатившись картой, упаковала покупки в бумажный пакет. Протискиваясь через покупателей и их тележки, которые загораживали проход, Ариана почувствовала глухой удар. Отпрянула назад и, не удержавшись на ногах, шлепнулась на пол. Из пакета вывалились продукты. Каким-то чудом все осталось целым. Даже стеклянная банка с джемом не разбилась. А опешившая и на мгновение дезориентированная девушка завалилась на бок, будто ее ранили. К ней подбежал охранник. Помог собрать продукты и поотечески посмотрел на потерпевшую. Ариана услышала рядом: «Извините, я вас не увидел». Повернула лицо и увидела того самого мужчину из грузинского ресторана. Теперь она смогла рассмотреть как следует его правильные черты лица, короткие темные волосы, длинные пушистые ресницы, каре-зеленые глаза. На вид очень привлекательный. Он протянул ей руку, а она в ответ протянула свою. Незнакомец рассыпался в извинениях, девушка взяла пакет из рук охранника, поблагодарила его и повернулась к мужчине. «Не страшно, я сама виновата. Надо было перед собой смотреть, тогда не произошло бы столкновения». Незнакомец улыбнулся, а Ариана залюбовалась ямочками на его щеках. В нос проник нежный аромат парфюма, напоминающего морозную свежесть, мяту и еще какие-то приятные нотки. Она опомнилась и осознала, что стоит напротив касс, и если не отойдет в сторону, то второго столкновения не миновать. Мужчина это тоже понял и они вдвоем отошли к мягким диванчикам. «С вами точно все в порядке? Вы не ушиблись?» — с тревогой в голосе спросил он. «Точно», — уверила его Ариана. Стоило уйти, но что-то снова припечатало ее к месту. Какое-то странное и необъяснимое ощущение. «Да что же это такое?» Девушка покосилась на незнакомца. «Нет, они никогда раньше не встречались. И, вероятнее всего, Ариана сильно соскучилась по отношениям, раз так нагло рассматривает его и не может сдвинуться с места. «Меня Доминик зовут, а вас?» «Ариана», — без запинки протянула девушка. «Приятно познакомиться, Ариана. Если не против, перейдем сразу на «ты». Ненавижу это выканье». Ариана кивнула. «Нет, она не против». «Ты недавно сюда переехала? Твой польский с акцентом, а по-русски ты говоришь идеально. В Кракове живешь?» Девушка вздохнула с легкой ноткой разочарования. Стандартные вопросы уже достали, но она терпеливо отвечала на них, будто на собеседовании. Что ж, и мужчину можно понять. Видимо, ему не хотелось ее отпускать точно так же, как и ей его. «Прости, я, наверное, тебя утомил. У тебя, скорее всего, есть на сегодня планы?» «Да нет», — пожала Ариана плечами. «На самом деле, мне все равно нечем дома заняться. Да и планов на самом деле никаких нет». Доминик обрадовался. «Тогда, может, прогуляемся?» Столько радости горело в его глазах, что Ариана на мгновение замерла. При других обстоятельствах она бы сослалась на какую-то глупую отмазку, как делала последнее время, когда кто-то из мужчин подходил к ней знакомиться. Но Доминику отказать почему-то не могла. Ей хотелось провести вместе время, пусть и недолго, узнать его поближе, кто он, чем зарабатывает на жизнь, живет с семьей или один, какое у него хобби. Вспомнив, что в бумажном пакете томятся молочные продукты вместе с куриным филе, девушка сослалась на то, что сперва ей нужно завести покупки домой. А уж потом она свободна, до самого вечера. Обменявшись номерами телефонов и договорившись о встрече через час, воодушевленная Ариана поехала домой, напевая под нос веселую мелодию какого-то хита. Хорошее настроение читалось на ее сияющем лице, на улыбке до ушей, на горящих от радости глазах. Наспех разложив продукты по полкам холодильника и закинув филе в морозильную камеру, она натянула шапку, куртку и вылетела на улицу в предвкушении приятной встречи. Встретились они в том же торговом центре. Доминик успел не только разложить свои покупки, но также переодеться. В синих джинсах и в сером свитере он уже не выглядел по-деловому. Одежда молодила его. В свои 28 лет мужчина свободно разговаривал на 5 языках – украинском, русском, польском, испанском и английском. Жил он в 10 минутах ходьбы от торгового центра галереи «Казимеш». Польское имя получил от родителей эмигрантов, переехавших из Украины в Польшу 30 лет назад. Доминик с Арианой сходили в кино на смешную комедию, до отвала наевшись попкорна с карамелью, после чего прогулялись до центра и оба не заметили, как оказались возле Мариатского костела. Затем, когда проголодались, посетили пиццерию, где повара готовили итальянскую пиццу вкуснее, чем в самой Италии. Тесто таяло на языке, и впервые девушка не оставила на тарелке бортики, а проглотила их и с надеждой смотрела на пустую тарелку, хоть и уже наелась. Ближе к вечеру они выпили молочный клубничный шейк в Макдональдс и все это приправили задушевными разговорами. Ариана не узнавала себя. Она чувствовала притяжение к Доминику, но сразу же отдергивала себя, напоминая, что это в порядке вещей. Разве с ней это случалось впервые? Каждый раз при знакомстве с каким-нибудь мужчиной в животе порхали бабочки, возникал острый интерес узнать его поближе. Только вот заканчивалось все плачевно, о чем она сейчас старалась не думать, чтобы не омрачать радужный момент. Доминик рассказывал о крупной корпорации, в которой работал программистом. Он тоже выбрал удаленную работу. Дома его ждал пушистый, рыжий, вредный персидский кот с приплюснутой мордочкой по кличке Клубок. Ариана смеялась над забавными историями про Клубка и не заметила, как быстро пролетело время. На улице уже потемнело, но она была не против гулять с Домиником до самого утра. Магазины стали закрываться. И только тогда стало понятно, что уже и правда поздно. Очередной рассказ Доминика нарушила трель телефона. Ариана посмотрела на дисплей экрана и нахмурилась. На звонки незнакомых номеров она не отвечала, но телефон не умолкал. «Ответишь?» – спросил удивленный Доминик. «Похоже, придется», – недовольно пробормотала Ариана. «Прости, я быстро». Внутри уже нарастал гнев. «Вот и кому это не имется? Подождать, что ли, не может до завтра? Обязательно портить первое свидание?» А потом девушка поймала себя на мысли, а свидание ли это? Или что вообще? Однако провела пальцем по экрану телефона и прислонила его к уху. «Да, слушаю», — сказала на русском. «Этот номер телефона она дала только знакомым и близким». «Ариана!» — всхлипывала Оля. «Можешь ко мне приехать? Это очень срочно!» Внутри Арианы вспыхнули противоречивые чувства. От радости и облегчения, что Оля оказалась жива, до раздражения и недовольства, что с Домиником придется уже попрощаться, чего ей категорически не хотелось. На лице мужчины промелькнула печаль, что их прогулка прервалась. Он бы гулял с девушкой до самого утра. Доминик предложил Ариане встретиться завтра в 18:00 в парке, недалеко от ее дома, и посидеть в каком-нибудь уютном кафе. Она засмущалась, прикусила губу и, недолго думая, согласилась. Он поцеловал ее в щеку, и Ариана с глупой улыбкой на лице пошла к машине. Проложила на телефоне маршрут до адреса, где скрывалась Оля, завела двигатель и поехала туда.